рейхс-сегермайстера, главного лесничего рейха. На эту циничную реплику я ничего не ответил. Ситуация, видит Бог, была слишком серьезна. Я поспешил к Йодлю, чтобы обсудить с ним все эти события. Теперь мне стал понятен срочный вызов генерал-полковника Грайма как преемника Геринга на посту главнокомандующего Люфтваффе. Остаток ночи я не сомкнул глаз, ибо этот шаг фюрера наглядно показал мне ужасающую атмосферу, царившую в имперской канцелярии, и дал представление о разрушительном влиянии Бормана. Только он один мог быть замешан в этой грязной игре и, воспользовавшись душевным состоянием фюрера, наконец-то одержать победу в интриге против Геринга. Что произойдет, если фюрер по собственной воле, а он, кажется, к этому и стремится, найдет свой конец в Берлине? Неужто он сознательно хочет в свой последний час увлечь за собой в объятия смерти и Геринга? Но мое решение в любом случае вылететь вечером 26-го в Берлин оставалось твердым. То, что смог сделать Грайм, должно удастся и мне. 26 апреля 1945 года около полудня к нам в лагерь Нойрофен прибыл гросс-адмирал Дёнец. Он радиограммой пригласил ко мне и Гиммлера. Примечание. Гросс-адмирал Карл Дёнец в своих воспоминаниях «10 лет и 20 дней» упоминает только о беседе 28 апреля 1945 года с Кейтелем и Йодлем. Речь шла вообще о вопросах командования. Можно с уверенностью сказать, что это и была та беседа, которую фельдмаршал ошибочно датирует 25 апреля. Мы вместе обсудили положение, предварительно ознакомив своих гостей с обстановкой. Нам стало ясно, фюрер будет упорствовать в своем желании продолжать борьбу в Берлине, а потому наша задача — не бросать его в беде до тех пор, пока еще не исчерпаны все возможности вызволить его. Тот факт, что американцы пока не перешли Эльбу выше Магдебурга или, по меньшей мере, не предприняли к этому приготовлений, а также то, что фронт группы армии Шернера укрепился настолько, что он перебросил части с юга на свое северное крыло для противодействия окружению Берлина русскими, как это было приказано фюрером, позволяло считать положение, во всяком случае, вокруг Берлина, еще не безнадежным, несмотря на всю его серьезность и катастрофичность в целом. Мы расстались. Я был полон решимости той же ночью в последний раз поставить фюрера перед альтернативой или покинуть Берлин, или передать командование в северном районе Дёницу, а в южном — Кессельрингу, в распоряжении которого уже находился штаб ОКВ во главе с генералом Винтером, заместителем начальника штаба оперативного руководства вермахта. Но тогда следовало дать обоим главнокомандующим полную свободу действий, так как сейчас дело дальше идти не могло. Когда я снова принял все меры для подготовки моего полета в Берлин, в последний момент и от этой попытки тоже пришлось отказаться. В эту ночь какой-либо полет в Берлин с посадкой прямо на шоссе был полностью исключен. Не только транспортные самолеты, но и истребители, и разведчики поворачивали от Берлина назад. Все было покрыто густой пеленой дыма, тумана и низких облаков. Даже с небольшой высоты нельзя было сквозь них различить Бранденбургские ворота. Пришлось отказаться от полета и только что произведенному фельдмаршалу генерал-полковнику фон Грайму. В этой ситуации я по телефону предложил фюреру хотя бы разделить командование. Фюрер отклонил такую меру как необоснованную. Он и не помышляет выпускать руководство из своих рук до тех пор, пока линии связи не перерезаны. Отклонил он и подчинение Восточного фронта групп армий Шорнера, Рендулича и Лера и Италии Кессельрингу, Тому и так хватает дел со своим Западным фронтом.